Как только они уселись, Аминта выступила в роли строгого родителя, с праведным гневом порицая Мап за неряшливость, безответственность, курение марихуаны и другие грехи, которые постоянно обсуждались в разговорах матери и 18-летней дочери. Вначале, во время этого выступления, Мап сидела с легкой улыбкой, как будто говоря: «Ну вот, опять она». Потом посмотрела в сторону, словно спрашивая: «Неужели здесь не найдется никого, кто мне поможет?» Аминта не обращала внимания на реакции Мап, но продолжала свою тираду. Несколько утихнув, Аминта сменила тему. Она начала говорить о том, как ей трудно, не с точки зрения ребенка, а как взрослый, трезво оценивая свои семейные проблемы, которые были хорошо известны доктору Кью. При этих словах Мап повернулась и посмотрела прямо на мать, как будто хотела сказать: «Все-таки в ней есть что-то человеческое». Аминта продолжала, и доктор Кью мог фиксировать смену состояний ее «я», поскольку очень хорошо был знаком с ее жизнью и окружением. На одной стадии она продемонстрировала ту же непоследовательность, что и в эпизоде с изгнанием дочери. Вначале проявился ее гневный родитель-отец, выгнавший Мап из дома, затем на первый план выступил прощающий родитель-мать, тревожащийся о своей маленькой девочке, которая бродит по городу, не зная, где преклонить голову. Затем последовал взрослый, потом беспомощный ребенок и, наконец, снова гневный отец. Эти перемещения можно проследить на рисунке 13, который вы можете видеть во вложенном на диск графическом файле, в виде линии, проходящей через состояние «я». Начиная с ОР — отец-родитель, мы передвигаемся к МР — мать-родитель, оттуда вниз — к В — взрослый, затем к РЕ — ребенок, и возвращаемся к ОР. Дальнейшее слушание продолжит линию, как показано на рисунке: ОР, В, РЕ, МР. Так мы следуем за Аминтой в ее ППГД от одного цикла к другому. Вопрос в том, что изображает эта линия. Она изображает то, как Аминта ощущает собственное «я». Это ощущение не сосредоточено в одном состоянии «я», но может свободно перемещаться от одного состояния к другому, переносимое свободным катексисом. И в каком бы круге она в данный момент ни находилась, она всегда ощущает, что это ее реальное «я». Ход свободного перемещения или локус катексиса — непрерывная линия. Аминта не сознает, что она меняется или что ее поведение постоянно изменяется, потому что всегда продолжает испытывать ощущение «это настоящее я». Таким образом, говоря, что она перемещается из одного состояния «я» в другое, мы имеем в виду ее свободный катексис, который несет с собой ощущение подлинного «я». Себе самой она кажется неизменной, но на самом деле — от одного состояния к другому так изменяется, что наблюдателю может показаться, что в ее сознании существуют несколько человек, которые говорят по очереди. Так казалось Мап, и именно поэтому она не могла ужиться с матерью. У нее не было ощущения постоянства, которое позволило бы предсказывать, как поведет себя Аминта в следующий момент, как она будет реагировать, чтобы самой приспособиться к поведению матери. И поведение самой Мап временами казалось таким же произвольным.